Братья, сестры, молодежь, я хотел прочитать для нашего назидания место Священного Писания, первое послание Тимофею, 6 глава, 11 и 12 стихи. Первое послание Тимофею, 6 глава, 11 и 12 стихи. «Ты же человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты и призван». Мысль, на которой я хотел остановиться или заострить наше внимание, подвязайся добрым подвигом веры. Молодежь, кто осмелится вслух сказать, что такое подвиг? Как мы понимаем, что это такое? Подвиг или подвиги, а? Геройство. Но это абстрактное понятие, а действие, в чем проявляется? Как мы себе понимаем или представляем, вот на что бы мы сказали, вот это действительно подвиг. Вот этот брат, сестра, вот так поступили, сделали, это действительно подвиг. Кто как думает, а? Верность, еще, а? Жертвенность. Ну да, как? Движение вперед. Ага, сделал что-то доброе с риском для жизни. Когда я размышлял на эту тему и, так думал, если буду на молодежном общении и предложат говорить. И об этой теме почему-то у меня Бог положил так, порассуждать, подвязайся добрым подвигом веры. Я вспоминаю, когда сам был, молодой или очень молодой, то тоже, было какое-то стремление, вот какой-то подвиг, и подвиг, что-то, чтобы где-то, сделать, чтобы это было очевидно, чтобы это проявилось. И вот несколько, я вспоминаю один момент тогда, когда у нас в городе судили братьев, сестру за печать, перевозку печатной машинки. Не запускали всех на суд. И вот мысль такая, если попаду на суд, побуду, вот это подвиг. Потом, там передачу передавали, нелегально или как, и милиционер или конвой выбили эту передачку с едой, и я схватил, бросил в машину, там погнались, думаю, вот это подвиг. Сейчас смотрю назад, анализирую, это вовсе не подвиг, это действительно, какое-то геройство такое или какие-то. Но здесь, когда Слово Божие говорит, или апостол Павел говорит юному Тимофею, подвязайся добрым подвигом веры. Здесь он связывает две такие мысли, что подвиги, но подвиги веры. Часто у нас представление такое складывается, но подвиг – это такое, чтобы что-то все увидели, узнали. Друзья, поехать далеко, на благовестие съездить, там что-то, чтобы кто-то побил или собаки, как было, покусали, чтобы в сибирских нивах об этом написали. Вот это подвиг, да? Когда я размышлял на эту тему, и оно действительно во всякое время, Бог, во-первых, Он одобряет жизнь подвигов. Он побуждает к жизни подвигов веры. Это меняется эпоха. Во время гонения одни были подвиги. Сейчас, если время такое, можно сказать, свободное, никто не гонит, не притесняют, но казалось, где проявить верующим, детям Божиим, себя, молодежи, чтобы это можно было сказать, это подвиг. И я думаю, что в настоящее время очень большая или большие возможности Бог предоставляет детям своим и особенно молодежи, чтобы в жизни своей проявлять или подвязаться добрым подвигом веры. Я хотел обратить внимание несколько, может быть, примеров из Писания. Как вы думаете, молодежь, где был совершен первый подвиг в жизни Давида? А? Кто как думает? Или что можно назвать это первый подвиг в жизни Давида? А? Просто. Кто как думает, а? Ага. Когда никто или все разбегались, боялись, Голиафа трепетали, а он пошел. Так? А? Или кто как еще думает? Когда пас овец. Еще. Действительно, друзья, когда я размышляю вот о жизни Давида, то часто вспоминаю или анализирую вот эту ситуацию. Да, действительно, когда он вышел, когда он сразился, когда одержал блестящую победу над Голиафом и потом, можно сказать, над всем войском филистимлян. Это подвиг. Никто не рискнул идти. Он пошел. Но начало подвига было, когда никто его не видел. Когда он пас овец, и не было рядом ни отца, ни старших братьев, никто не понукал его, что ты праздно время проводишь или плохо пасешь. И вот тогда, когда он находился в поле один с этим стадом овец, которые бы никогда никому ничего бы не могли рассказать о действиях Давида, это действительно был подвиг, что он там учился уповать на Господа. Он там учился слушаться Господа. Он там учился доверять Господу. И тогда, когда он вышел на Голиафа, он не просто с риском своим вышел, что вот я силач, я сделаю сейчас то и то. Он говорит: Господь, который избавлял меня от льва и медведя, Он избавит меня и от рук сего филистимлянина. У него было такое упование. И я хотел вот заострить внимание, подвиг в настоящее время, это действительно в глазах Божиих подвиг тогда, когда много может быть времени, и дети Божии, они учатся или практикуют, упражняют себя не проводить праздно время, а в общении, в изучении Слова Божьего, в близости с Господом. Тогда, когда где-то отдельно бывает молодежь или дети Божии, тогда, когда никого рядом нету старших, ни родителей, ни служителей, ни руководителей молодежи, и учиться проводить время угодно или богоугодно, это действительно подвиг. Друзья, дорогие, еще один такой пример. Даниил. Когда жизнь подвигов у него началась? С какого момента? А? Как вы думаете? А? Оно действительно, здесь можно и так сказать, ярко. Тогда, когда издали указ, чтобы никто не молился в течение 30 дней, он ни на что не взирая, он начал или продолжал 3 раза в день молиться Господу и при этом открывать свои окна. Но начало этой богобоязненной или твердой жизни было тогда, когда Он наряду со всеми своими сверстниками, пленными, попал в особые условия по приказанию царя. В особых условиях он оказался, и особая пища им должна была преподноситься. Особое назначение для них было, что после определенного времени из ряда или из числа этих юношей должны избираться те, которые будут самые умные, мудрые, и представлены будут пред лицо царя, и потом им поручат какое-то царское дело. С чего начал Даниил? Положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. Если посмотреть глазами сверстников, или, может быть, ну, сравнить с нашей жизнью, с молодежью, с, может быть, с мирской, может быть, даже в нашей, в среде верующих, но один выделяется. Ну и что? Мы, что ли, избрали это? Или мы к этому тянулись? Наверное, Бог так предусмотрел, что, наверное, наша жизнь там была в предыдущая такая хорошая, что Бог предусмотрел, что и в плену мы на особом счету, наверное, заработали. Нужно этим пользоваться. Естественный ход событий, естественное мышление. Но почему-то у Даниила было по-другому. И казалось, ну что, это подвиг? Отказаться от еды, от пищи. Это ведь не подвиг, это, ну, вообще какая-то прихоть. Это самовольное смиренномудрие, как можно сказать, в Колоссянам написано. Это некоторое небрежение о плоти или о насыщении тела. Но почему-то Даниил, он по-другому рассуждал. И Бог по-другому к нему отнесся. И Бог по-другому на него смотрел. И в тот момент, и потом. И потом тогда, когда он там не просто научился, он положил в сердце своем и в этом пребывал, потом Господь он так повел, что это действительно был подвиг. Тогда, когда его вытащили из львиного рва, и потом царь приказал, чтобы все служили и все поклонялись Господу Бога Даниила, а тех, которые клеветали, и те, которые бросали Даниила в львиный ров, чтобы туда бросили, это действительно подвиг. Это что-то сдвинулось. Сдвинул жизнью своей Даниил устои. Устои халдейские, устои грешников, они пошатнулись. Но с чего это началось? Это не началось сразу с того, что он открыто, дерзновенно молился. Началось с того, что он не захотел оскверняться. Не написано о других или о всех тех, которых с народа израильского взяли в этот привилегированное место для того, чтобы кормить лучшей едой и обучать, что они все так решили. Написано, Даниил положил в сердце свое. Друзья дорогие, еще один пример за Иосифа хотелось привести. Жизнь семьи Иакова, братья и вместе с ними Иосиф. И очень почему-то Иосиф, он отличался от остальных 11 братьев своих. Почему-то постоянно он говорил отцу своему о том, что братья, сыновья его, они не так поступают, как хотел бы отец. Ну, казалось бы, ну, что ты, Иосиф, зачем ты вызываешь огонь братьев на себя? Ну, живи же, как все, что ты лучше других, что ли? Ведь и они дети твоего отца. Ну, живи с ними, разделяй с ними мнения, поступки, участвуй. Но почему-то Иосиф, он не участвовал. И не просто не участвовал, он и не одобрял. И казалось, но если так сказать, языком братьев, но можно сказать, ну, трусость, можно сказать, папенькин сыночек, любимец, можно еще по-всякому сказать, доносчик, но однако нет, Бог по-другому смотрит. Жизнь Иосифа, стремление, оно было к другому. Он не хотел сливаться с этими нечестивыми делами. Он не хотел разделять общение со своими братьями не потому, что он их не любил, ненавидел, превозносился, потому что дела их были худые. И он шел по-другому. Он по-другому поступал. Последующая жизнь, мы впоследствии только можем видеть, действительно это подвиг. Подвиг, что он стал первым после царя фараона. Но предыдущая жизнь, что его привело к этому, она может быть незаметная, или мало на что мы обращаем внимание, или такие моменты в жизни, на которые часто мы даже, ну, можно так сказать, что эти моменты в жизни нашей, ну, недостойные внимания. Это мелочь. Нужно на более что-то серьезное смотреть, на более крупное. Но если посмотреть на сам смысл, подвязаясь добрым подвигом веры, то, дорогие друзья, мы находим на страницах Священного Писания вот такие моменты, незаметные, скромные, с чего начиналась жизнь подвигов великих мужей веры. Если посмотреть по контексту этого Писания, то начинается эта глава с того, чтобы рабы оказывали сугубую честь господам. Сегодня нету рабов, сегодня, может быть, нету господ. Но, друзья дорогие, если посмотреть на время, в которое мы живем, насколько сегодня молодежь или молодое поколение прогрессирует в том, что много знания, много, ну, грамотности, и на основании этого непочитание старших, непочитание родителей, непочитание начальств, непочитание высших. И в этом идет такой, ну, дух времени, и этот дух времени, он может захватывать и ряды верующих. И на основании этого Писания то можно сказать, сегодня действительно это подвиг веры, тогда, когда молодежь или юноши, и девицы, или молодое поколение, они сохраняют себя в таком положении благоговейном или почтительном к своим родителям, к старшим, к руководителям молодежи, и не говорят, а это устарело, сейчас другое время мы живем, вы отстали от жизни, сегодня по-другому нужно рассуждать. И многие, друзья, идут этим путем, говорят, это другое, это не важно, а нужно вот так прогрессировать, нужно вот так поступать. Подвиг тогда, когда дети Божьи, они пребывают в таком положении благоговения и почтения к старшим. Дальше написано о такой категории людей, которые любят лжеименное знание, словопрение, состязания, споры. И дальше оно говорит, что это приводит к раздорам, к распрям, к разногласию. Ну, друзья дорогие, если проанализировать дух времени, то сколько можно сегодня услышать и увидеть, и возможностей предоставляется для того, чтобы поспорить, что-то доказать, кого-то, может быть, унизить. И, друзья дорогие, это действительно, сегодня молодежь, она больше знает, развитие может быть другое, чем предыдущие поколения, но подвиг веры тогда, когда дети Божьи, они не вступают в словопрение, они не вступают в состязание, они не начинают соизмерять силу своих знаний и кого-то унижать или кому-то что-то доказывать, или вот так сказать, ну ладно, пусть будет по-твоему, но все равно ты не прав. Это подвиг тогда, когда дети Божьи в смирении, в кротости уступают, даже если они и правы. И не то, что сожалевает, что вот не удалось доказать, а и не стремятся доказывать, не стремятся блеснуть своими знаниями. И еще много-много можно было привести подвигов в настоящее время, которые Бог, Он предлагает, чтобы дети Божьи в последнее время могли подвязаться добрым подвигом веры. Тогда, когда я смотрел, что означает в этом месте вот эти два слова «подвязаться» и «подвигом», то оно схожие слова. Подвигом – это борьба, это такое усиленное борение. Подвязание – это ну, прикладывать усилия, это помогать кому-то, это ну, такое состояние, усталая или усталости от того, что достигаешь эту цель, подвязаться добрым подвигом. Это не мимолетное такое какое-то действие. Это не всплеск какой-то, сегодня спел и рассказал хорошо, а ушел с собрания и погрузился в мир мечтаний и блужданий духовных. Друзья дорогие, подвиг веры – это постоянное борение. И сегодня мы страдаем, или дети Божьи последнего времени страдают не от того, что они не знают. Часто беды случаются в жизни христиан нынешнего времени не потому, что они в неведении были или не знали, что так поступили. Нет, это достаточно. А подвиг и страдания – это от того, что в другой главе Павел Тимофею пишет: «А ты пребывай в том, чему научен». Сегодня много литературы, сегодня много, ну, можно сказать, и библейских курсов, и для того, чтобы бесед, чтобы молодежь и дети Божьи больше знали о пути Божьем, но недостаточно стремления в том, чтобы пребывать в том, что знают. Не уходи одной.